Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Узы духа поверх плотных явлений. Нерасторжимы они, крепче стали незримые нити. Их можно чуять, о них можно знать, и крепко за них в духе держаться. Хотящий придет к тому, кому хочет идти. Желание в сердце. Сердце бессмертно. Значит, путь к любимым и близким – никому не заказан. Значит, и связь с ними в духе можно держать неразрывную. Все зависит от сердца, от стремлений его, от любви, постоянства ее и преданности, не сломимой ничем, ни временем, ни разлукой, ни переменчивостью внешних условий, ни суровостью очевидных испытаний.